но тем не менее их отношения в первые годы столетия были отношениями ученика и учителя. Уже в 1904 году они были настолько близки, что Троцкий с женой одно время жили у Парвуса в Мюнхене. Когда наступил 1905 год, они оба, Троцкий и Парвус, с фальшивыми паспортами оказались в Петербурге. Настоящая и первая в истории России всеобщая забастовка пришла в мае и октябре, то есть после 9 января. И революция 1905 года пришла за ней и подтвердила прогнозы Парвуса и Троцкого. Этот последний оказался председателем Первого совета рабочих депутатов, а после ареста Троцкого Парвус занял его место уже в подпольном совете, пока и он не был арестован. Они, когда были еще на свободе, издавали вдвоем газету, которая с 30 тысяч в первые же дни подскочила до 100 тысяч экземпляров в день. Этот тираж намного превысил тогдашнюю «Новую жизнь» большевиков. Очередная цель была достигнута, надо было думать о цели окончательной. Но обоих судили и сослали в Сибирь, откуда оба бежали, но не вместе, за границу, и скоро оказались снова в Германии. Любопытно, каким стилем Парвус позже описал свои совместные действия с Троцким. «Мы были струны одной и той же арфы, на которой играла буря революции». Оба тогда, летом 1907 года, жили вместе в Мюнхене. Они были гораздо более интересны и необходимы друг другу, чем были им все остальные социал-демократы, как русские, так и немецкие, включая, конечно, и Ленина, который в эти годы сомневался в том, что Россия может перешагнуть, не имея за собой опыта Европы 1848 года, через этап буржуазной революции в революцию социалистическую и диктатуру пролетариата. 130 тысяч золотых немецких марок, которые были собраны Парвусом со спектаклей Рейнхарда, пришлись ему в тот момент очень кстати, как и деньги забастовочного комитета Петербургского совета, который Парвус прикарманил. Ни Горький, ни большевистская фракция никогда не видели ни тех, ни других денег. Реакция германских социал-демократов была различной. Шейдеман и Эберт до конца жизни оставались с Парвусом в наилучших отношениях. Либкнехт, отец, отвернулся от него, как и большинство членов партии. Роза Люксембург писала своему другу Яну Тышке, Леону Йогихесу, явно сочувствуя Парвусу, а не Горькому. Однако позже, когда Парвус хотел увидеть ее, она его не приняла. Роза писала: «Вчера виделась с Карлом и его женой. Рассказывали мне ужаснейшие вести о том, что тут теперь говорят о Парвусе, прямо как о бездельнике и мошеннике. И это делает систематически Горький через своих агентов. В воскресенье у нас будет по этому поводу маленькая конференция у Карла, где агент Горького должен показать мне документы мошенничества Парвуса. И еще. Парвус отнял у меня полдня. Расстались мы почти в ссоре. Я его предупредила, что он может сломать себе шею и скомпрометировать социализм в России. Он принял все это близко к сердцу. Но ничего, это ему полезно. У Парвуса вообще проекты путешествовать. Но он бедный в хлопотах в связи с Горьким, который их душит. Он, конечно, мне немножко мешает, но я хочу его все-таки сердечно принять, как всегда. У него кроме нас никого нет, и он в основном благородный человек и из хорошего материала». Горький за эти годы побывал в Америке и затем поселился в Италии. Гонорары его за это время выросли во много раз, и в США, где после его посещения слава его была велика, ему платили за брошюру $5000, а 17-е издание Фомы Гордеева в Америке дало ему возможность поселиться на Капри. Вообще уже с 1903-1904 годов деньги шли к нему легко, и он легко расстался с ними, когда в конце 1904 года он послал через Богданова Ленину в Женеву 700 рублей для издания его газеты «Вперед». Получив эти деньги, Ленин написал Богданову: «Тащите с Горького хоть понемногу». Деньги Горького и деньги забастовочного комитета дали Парвусу возможность встать на ноги и начать разворачивать свои дела во всеевропейском масштабе. Эти деньги были для него спасением, потому что, пока он был в России, его издательство прогорело, и компаньон Мархлевский, объявив себя банкротом, находился в бегах. Горького поведение Парвуса сначала не смутило, и он решил прибегнуть к Третейскому суду. Уже в 1905 году мы застаем Ладыжникова в Берлине в переговорах с Лениным